«Приятно слышать, передавайте ей привет», тут же ответила Светлана, и Степашка почувствовал, что девочку-волшебницу окончательно расперло от гордости. «Простите, что отвлекаю от милой беседы, но я все-таки хотел бы знать, что с нашим радаром. Получилось разобраться?» «Ах, да». Дедок тут же бросился к высокому шкафчику, и, раскрыв скрипучие старые двери, наспех покрашенные белой краской, вытащил радар. «Я все полностью проверил и признаюсь, Сереж, ты оказался прав. В нем было нечто аномальное. Фу-ух, слава богу, а то я уж испугался, что меня переклинило». С облегчением выдохнул Степашка. «И что с ним в итоге было?» «Проблема в том, что его приемник был настроен на слишком высокую частоту, а это быстрее убивало ресурс энергопульсара. Если бы ты не заметил, то, кто знает, вдруг произошла бы неприятность во время боевого выезда?» «Погодите». Степашка не верил своим ушам. «В смысле, на слишком высокую частоту? Каждое живое существо испускает определенные волны, импульсы, если быть точнее. Приемник радара улавливает эти импульсы и показывает наличие тени, но тени же на самом деле разные, разные, но импульс у них один и тот же, отличается лишь мощность. Чем больше тень, тем мощнее импульс. К тому же, мы в центре занимаемся калибровкой радаров уже не первое десятилетие. Знаем, какие импульсы источают птицы, насекомые, деревья, рыбы и, конечно же, люди. Тут ошибок быть не может. Но, почему он показывал Осокина и Викторию, как теней? Профессор задумался. Я просканировал карту памяти радара, и ошибок не обнаружил. Значит, вы видели уведомление о Гаргантюа и Рефере? Видел. Но я же не запоминаю, когда тени нападают на наш город. Да и статистику не веду. Моя работа – настраивать радары и магические приборы. Может быть, у вас есть хоть какая-то теория? С надеждой спросил Степашка. Осокин и Виктория – тени. Улыбнулся Павел Степанович. Вы же сейчас шутите? Кто знает? Кто знает? Загадочно ответил профессор. По сути, что есть тень? Это существо, которое пришло из другого мира через трещину. А что есть трещина? По сути, выход из другого мира. Межпространственный портал, как говорилось в старой научной фантастике. Если про Осокина я еще мельком слышал, то, что насчет Виктории, вы ее хорошо знаете, может быть, она и не человек вовсе. Виктория, человек, тут же заступилась Светлана. Я бы даже сказала, человечище, один из лучших людей во всем мире. Лучший человек во всем мире, громкое замечание, хохотнул Павел Степанович. Но если честно, то у меня даже предположений нет. Радар абсолютно исправен. Да, был слишком точно настроен, из-за чего быстро жрал ресурс. Но это не должно повлиять на показания. Только если бы эти ваши Осокины и Виктория не являлись, скажем, на какую-то долю процента тенями. Полукровки, удивился сержант. Но разве такое возможно? Кто знает, у меня таких данных нет. И лично я сильно сомневаюсь в существовании подобных людей. Насколько мне известно, никто официально не отлавливал теней для опытов. Правда, правда, была одна городская легенда про волшебный подземный комплекс в Перми. Мол, там проводили исследования. Но бред все это. Если бы нечто подобное и существовало, то рано или поздно об этом бы все узнали. Так что, этому инциденту с Осокиным и Викторией наверняка есть другое логичное объяснение. Более реалистичное, чем всякие там полукровки и прочее. ХММ. Степашка задумался. Смотрите, у нас комната отдыха и часть штаба обшита тонкими цинковыми листами. Могли они как-то повлиять на работу радара? Цинк лишь отражает сигнал энергопульсара. То есть, если бы тень спряталась в комнатах, чьи стены покрыты цинком, радар просто бы ее не увидел. Но Виктория, как ты сам рассказывал, была прямо у тебя перед глазами. Да, и давай на чистоту, в поле, где находился Осокин, вряд ли были цинковые отражатели. Так что, нет, дело в другом. Ладно, вздохнул сержант, извините. А, могу я попробовать включить его сейчас? Попробуй, конечно. Правда, я уже включал его 2 часа назад, когда поставил все на место. И удивительно, но теней в нашем центре почему-то не оказалось. Улыбнулся профессор. Ага. Степашка щелкнул переключателем и поставил радар перед Павлом Степановичем. Красный индикатор тут же запиликал, а на мониторе высветилось предупреждение. «Боже, вы это видите?» «Вижу», – озадаченно ответил профессор и поднял взгляд на Светлану. «Я ничего не понимаю. Как такое возможно?» «А я говорил вам, возмущенно произнес сержант. «Говорил, а вы смеялись надо мной». «Что?» – уточнила Светлана, с непониманием глядя на Степашку и Павла Степановича. «Ребят, если честно, то вы меня очень сильно пугаете. Что он там показывает? Либо сапа проморгала трещину, что очень маловероятно», – тихо ответил сержант. «Либо». Глава 13. «Ирарат учил меня, что абсолютно все разумные существа сильнее всего дорожат своей жизнью, и нет для них ценнее сокровища. Особенно, это очень видно, когда наступает критический момент, когда гуменит начинает изо всех сил цепляться за жизнь, использует абсолютно все ресурсы своего мозга, чтобы сделать еще один глоток драгоценного газа, чтобы провести на свете еще одно мгновение. Однако, со временем я понял, что у всего есть исключения, которые постепенно превращаются в правила, а затем эволюционируют в истину. 99% гуменитов ставит жизнь своего потомства превыше своей, и я сам это неоднократно видел. Поначалу, внутри меня просыпались самые отвратительные чувства. Скорее всего, это было сродни зависти. Мол, как такое возможно, что родитель просто тебя любит, не использует тебя как функцию, не видит в тебе шестерню для своего огромного механизма, а просто любит, потому что ты есть. Просто, потому что существуешь на этом свете. Но с возрастом и эта рана зарубцевалась. Я ультимат, а не человек, у меня все иначе. Или, Мерлин умолял меня, слезно просил, чтобы я вернулся к нему под крыло, произнес Князев, и подбросив куриный наггетс в воздух, словно пес перехватил его прямо в полете, обещал любые деньги, любые условия, но я пошел в отказ, ради внука друга, что, не еет, прости меня, Федор, но я, обычный человек, который всегда ищет хоть немного выгоды, да и будем откровенными, он пришел первым, вот если бы ты навестил меня раньше, и мы бы с тобой договорились, другой разговор, а тут, дело даже не в деньгах или друзьях. Просто, Мерлин надломился 24 года назад, стал другим, конечно, не так жестко, как Гаврюхинский, но тоже мало приятного, и та лаборатория в доме Щукина, лишь в очередной раз показала, на что способен надломленный человек. Мерлин ищет спасения для дочери, он изо всех сил старается излечить ее страшный недуг, говорят, он держит ее в темнице, в специальной камере, оно и понятно, все 55-е страдали от обширных некрозов и гангрен. Стыдно признавать, но мы разработали полную лажу. В фильмах про зомби показывают, что там вечно бродячие трупы. Но на самом деле, это нереально. Мертвое тело очень быстро разлагается. Любое повреждение мышц, хана. Любое повреждение или закупорка сосудов, тоже хана. Конечно, в теории они не должны были чувствовать боль. И в целом, должны были следовать только приказам создателя. Однако у всех 55-х в итоге сохранялось сознание. Это был реально оживший труп. Возможно, у них нет такого широкого спектра эмоций, как у нас. Но тем не менее, они те же люди, только постепенно гниющие. Хорошо, и какой срок годности у 55-го? Если без вранья, то максимум 5 лет. Затем тело непоправимо разрушается и поддерживать его специальными сыворотками уже не выйдет. У всего есть ресурс, и тем более, у тела человека. А если его дочь все еще жива, то каким образом? Я же тебе рассказывал в нашу первую встречу. Инъекция прототипа Омни восстанавливает клетки. Девчонка, как бы даже растет и стареет, практически, как человек. Но если эти инъекции прекратить, счет пойдет на дни, а может быть, и на часы. Погоди, а как же 5 лет? Так, она уже давно свой срок прожила. Я ж говорю тебе, ресурс тела очень ограничен. Особенно, если мы говорим про 55. А пожар в доме Щукина, судя по всему, уничтожил весь свежий запас инъекций. Так что, его дочь на грани смерти. Но судя по тому, что Мерлин не прибегнул к угрозам, у него есть запасной план. Слушай, а ты же можешь разработать это-то мне? Могу. Тем более, с твоими правами из ириса можно раздобыть формулу. Дай мне 4 дня, несколько литров кофе, 4 пачки хороших сигарет, и я все сделаю. А кровь, и кровь, кивнул старик. Только вот, зачем тебе сыворотка? Как я понял, вы с Мерлином не очень хорошие друзья, он мутит воду. Мне это не нравится. Хочу посадить его на ошейник. Хо-хо-хо, ничего себе, расхохотался Георгий Викторович. Весь в своего дедушку. Он тоже был тем еще хитрецом. За что его обожал старший Эртов, так это за смекалку и хитрость. Нет, Гаврюхинский был добряком, очень светлый человек, но умел, когда надо, включить хищника. Так, «Ты со мной?» – поинтересовался я, глядя на старика. «С тобой, на все 100%», – честно ответил Князев. «Мне больше никому клясться в верности, да и друзей у меня не осталось. А, как же Коновалов?» – удивился я. «Разве он еще жив?» «Да, были у него не так давно. Он передал мне блокиратор моего деда. Чудная штука, попрошу заметить, влияет и на ньюмитов, и на магов». «Помню», – кивнул Князев. «Но если Дима еще жив, то я хотел бы с ним увидеться. Не знаю, таит ли он на меня злобу, но хотя бы извинюсь. Съездим. Кстати, когда тебя выписывают?» Поинтересовался я. «Думаю, что уже завтра. Только вот, насчет ошейника. Мерлин – опасный человек. Уверен, что стоит рисковать. Я пока ни в чем не уверен. Просто размышляю о планах на будущее. Чем дочь не рычаг для давления? Рычаг-то, рычаг, никто не спорит. Как бы Мерлин нас в итоге не обвел вокруг пальца, я обдумаю, как подстраховаться. Так, тут все», — уточнил я, указав на планшет. «Абсолютно. Все фамилии, все имена и даже даты. Не удивляйся, если увидишь знакомых», — улыбнулся Георгий Викторович. «Под программу попало много пермяков. Что ж, ладно, еще раз, спасибо». Попрощавшись с Князевым, я вышел в коридор. Бычки-телохранители тут же вытянулись по струнке. «Кстати, во сколько у вас пересменка?» – спросил я. «В 7 часов вечера, ваша светлость», – отрапортовал один из рогатиков. «Понял. А, где Семен?» «Вон он». Бычок указал на толпу молоденьких медсестер, которые сидели на корточках вокруг неопознанного тарахатящего объекта. Наглый мохнач завалился на спинку и, выставив пузико, принялся неистово мурчать, притворяясь обычным котом. Конечно же, девчонки не смогли пройти мимо и принялись наглаживать его. Семен, как истинный кайфырь, аж закрыл глаза от удовольствия. «Что вы тут устроили?» В коридор выскочил главврач, тонюсенький мужичок в квадратных очках. Однако, несмотря на свою комплекцию, орать он умел. Одного голоса было достаточно, чтобы юные девы разлетелись в разные стороны, как напуганные голуби в парке. Кот резко перевернулся и принял позу сфинкса. «Дожили», — обреченно вздохнул главврач. «Кто запустил в больницу животное?» «Но-но», — возмутился кот. «Вообще-то, я бывший французский аристократ». «Тьфу ты, а, господин Носокин, это ваше, мое», — кивнул я. «Тогда, ладно». Главврач хотел добавить что-то еще, но резко передумал и удалился во свояси. «Ты, чего тут кайфуешь?» — возмутился я. «Просто лежал. Они сами подошли. Бычки не дадут соврать. Правда?» Кот зыркнул на охранников. «Да, ваша светлость. Он действительно просто лежал», — согласились бычки. «Смотри мне», — я пригрозил ему пальцем. «Князев нам нужен живым. И если я оставляю тебя снаружи, ты должен бдеть. Так, бжу, милздарь. Бжу так, что другие бздуны бы позавидовали. Тут даже спорить не буду», — усмехнулся я. И мы направились к выходу из больницы. Субботний обед в квартире Красавиных всегда проходил ровно в 2 часа дня, не позже и не раньше. Кто не успел, остается на голодном пайке, ибо поблажек мама Люба никому не давала. Так же и сегодня, постукивая ложками, семейство, увы, без вечно работающего отца, сидело за столом. «Как хорошо, что с этой новой работой в Искре у тебя хоть появились нормальные выходные», — с одобрением произнесла мама Люба. «А то раньше все бегало-бегало-бегало. Тут забежит, быстро, что-нибудь съест. Там забежит, чай попьет. Ужас, просто. Да, что поделать, риэлтор, как волк, вечно на ногах», — ответила Гризли, дуя на ложку с супом. «Кстати, а с зарплатой-то, что, поменьше поди из-за нормального графика? Еще и машину такую дорогущую выделили для работы», — поинтересовалась мать семейства. «Нет, даже немного побольше», — честно призналась Виктория. «Еще бы», — Лика хитро сверкнула глазами и злорадно усмехнулась. Гризли всем своим видом показала, что, если младшая хоть что-то ляпнет, ей очень сильно не поздоровится. «Еще бы», — нахмурилась мама Люба и с непониманием взглянула на младшую дочь. «Это, в каком плане?» «Хе-хе-хе, мам, а ты знаешь Викиного работодателя?» — поинтересовалась Лика. Внутри Гризли все перевернулось, а затем начала леденеть от ужаса. Она вперила злобный взгляд в сестру и едва не погнула ложку большим пальцем. «А Сокина, конечно, знаю», — кивнула мама Люба. «Кто ж его не знает? Это ж святой человек, все для людей делает. Кстати, слышала, что местный губернатор на него глаз положил. Хочет в скором времени Осокину дать титул губернского за вклад в безопасность и справедливость города. А еще он богатый и такой милашный. Почти, как ваш папа в молодости. Классный парень. А, что такое? Хе-хе-хе. Помнишь, наша красотка возвращалась под утро и рассказывала, что бросила богатого парнишку, Лика. Словно медведица, прорычала Виктория. Хватит нести чушь. Погоди ты. Мама Люба отмахнулась от старшей дочери. Ну, помню я про парнишку. И, что с того? Оказалось, это был Ласокин. Гордо заявила младшая дочь семейства и самодовольно улыбнулась. Викуси и Ик, мать семейства медленно повернула голову и мило улыбнулась. Зайка моя, распрекрасная, это правда? Ну, Вика поняла, что если она сейчас же не соврет, то начнется потасовка. Конечно же, неправда. Ну, где Асокин? А, где я? Врешь, мелочь пузатая. Вижу, что врешь. Шельма ты рыжая. Мама Люба медленно поднялась из-за стола, словно пьяный втшник, которому отказали включить, расплакалась синева. Ты, что удумала, а хочешь в девках до старости проходить? Ну, все, боже. Едва не перевернув стол, Вика быстро вылетела в коридор. Пороть буду, заключила мама Люба, и схватив скалку, пустилась в погоню за старшей дочерью. Я ж тебе всю жизнь говорила, предрассудками сыт не будешь. Любишь, бери, и плевать на все условности. Идиотка, упустить Асокина. Мам, она из него до сих пор лоскуты вьет. Он все ходит и ждет, а она нос воротит. Лика подлила масла в огонь. Воротит нос, мама Люба сейчас была, как боевой бомбардировщик, большая и несущая смерть всему и вся. Старая ты лягушка, от молодого аристократа нос воротишь. Успокойся, воскликнула Виктория. У него контракт с Артовой, он практически женат. Практически, не считается. Мама Люба схватила старшую дочь за ворот рубашки и притянула к себе. Значит так, горбуша ты моя, все никак не занерестищейся. Асокина, поймать, отлюбить, охмурить и себе забрать. Возражения не принимаются. Ты совсем, что ли, дура тебе? 28 лет. 28. У меня в твоем возрасте уже была пятилетняя ты и годовалая Анжелика. Мама, я не имею морального права рушить их брак. Мам, не слушай ее. Асокин глаз с этой рыжей курвы не сводит. Воздыхает. Искренне и честно. Я все видела. Все. И Артову он эту не любит. Поддакнула Лика. Слышь, мать Тереза, если всем уступать, то в итоге останешься у разбитого корыта. В этом мире нужно хватать все возможности, которые у тебя есть. Он молодой и учится в Полимаге. Его там девчонки сцапают молодые. Ты что сцапают девчонки молодые? Знаменитые гимназистки же. Ты можешь весь этот Полимаг поднять и выкинуть к чертовой матери. Я, конечно, всегда старалась научить тебя сильно силой не хвастать. Но раз уж пошла такая пьянка, используй все. Ты круче, красивее и лучше. А теперь взяла себя в руки и поймала мне зятя. Асокин нужен нашей семье. У нас его искренне полюбит без аристократских интриг и прочей этой дворянской возни. Этим и дави его. А еще, сиськами. Кивнула Лика. Правильно, и этим тоже. В общем, все. Строго произнесла мама Люба. Чтобы Асокин был у нас в гостях завтра к обеду. Но, никаких, но, Вика. Пора уже прекращать вести себя, как добродушный подросток. Если Асокин сам хочет, надо взять его. Это плохая идея, обреченно вздохнула Гризли. Меня это не волнует, Асокин. Завтра, обед, сделаю курицу и фирменные тефтели. Господи, за что мне все это? Виктория переживала жуткое давление и стресс. Опять началось продал бог лужайку, даст и зайку. Да еще и часики все тикают. Алика, эта мелкая рыжая сучка, торжествовала. Ну, ничего, скоро тигра совершенно случайно узнает, что эта мелочь очень хочет сходить с ним на свидание. И мама тоже обязательно про это узнает. Пока мы ехали в сторону Ариса, я решил глянуть, сколько человек подверглись инъекции сывороткой Ньюмит. И список, как оказалось, был довольно большой. Во-первых, что сразу попалось в глаза, большая часть испытуемых была из военных и сотрудников Ариса. Там стояла подпись, типа «Красавин Владимир Викторович и Красавина Любовь Никаноровна, отдел генной инженерии». Сектор С, ярус 23, результат положительный. Во-вторых, сыворотка действовала далеко не на всех. У каждой шестой женщины случались различные проблемы, из-за которых о дальнейшей беременности и думать было нельзя. Выходит, это еще и страшный риск. Либо получается, либо ты уже точно никогда не сможешь стать родителем. Жестко, но таковы реалии высшей медицины на начальных этапах. В-третьих, как оказалось, далеко не у всех привитых рождались дети со сверхспособностями. В процентном соотношении 30 к 70, то есть 30 суперы и 70 обычные дети. Теперь понятно, почему от США ничего не слышно. Сравнив качество и количество, они наверняка посчитали данную программу неактуальной и прикрыли ее. Возможно, парочка добротных мьюмитов там и получилась. Но зная, как США относятся к деньгам, сильно сомневаюсь, что из этого стали клепать нечто серьезное. Возможно, запихнули в разведку, или, вообще, за бумажную работу посадили. Рисковать такими солдатами, ой, как невыгодно. Мигард постоянно ныл, когда я использовал сильнейших кварта для планетарного захвата. Уж очень он боялся, что кто-нибудь из гуменитов использует слишком мощную пушку и случайно поцарапает модифицированного офицера, на взращивание и тренировки, которого ушли столетия. Сперва меня это дико раздражало. Мол, солдат, есть солдат. Его дело служить мне и делать все, что я скажу. А потом Мигард посадил меня на 36 месяцев в инкубатор для кварта и голдия. Побегал я с маленькими модернизированными кадетами. Пообъяснял, как правильно воевать, вместо эскадри и раратов. И тоже стал ценить весь высший офицерский состав. Любая боевая единица должна быть ответственна за свои индивидуальные задачи. А я же поначалу использовал мощных кварта для устрашения. Был молод и неопытен. Увы, такое со всеми случается. Но возвращаясь к списку, я заметил достаточное количество знакомых фамилий. Красавины – это родители Вики. Я был весьма удивлен, что они тоже работали на Арисе. Хотя оно и не мудрено. Город маленький, куда ни плюнь, попадешь в знакомого, или знакомого у знакомого, и так, до бесконечности. Есть теория шести рукопожатий, а в Перми же она сокращалась до трех. И, что еще занятно, я заметил в списке генерала Прилепина. Он был отцом той самой девочки-волшебницы, которую Семен гордо именовал Сейлор Мун. Она еще продемонстрировала уникальное заклинание на призыв Су-57 во время битвы с Гаргантюа. А это значило, что благодаря сыворотке мог родиться волшебник. И это очень странно. Выходит, если разобраться, как именно она влияет на человеческий организм, то можно реально выводить не только модернизированных солдат, но и магов. Видимо, ученым из США пока не хватало знаний. Но я, благо, ничем не ограничен. В итоге, вообще, можно развиться до уровня того же Мигарда и клепать настоящих ультиматов. А потом заливать им в головы отвратительнейшие воспитания, чтобы они не жили, а существовали в роли марионеток. Фе, как-то, не очень, если честно. Соня из семьи Забойчиковых, также оказалась мьюмитом. Впрочем, я даже не удивлен. Ее способностью, как мне показалось, была полная блокада любых псионических сил. Тот же определитель попросту не работал рядом с девчонкой. Да и белая кожа была довольно редким явлением в наше время. Я имею в виду, не болезненно бледная, а ярко-белая. Прямо, как снег. И следующим интересным моментом было то, что я так и не нашел родителей Галчонка. Исследовал все, увидел даже тех, кого, ну никак не ожидал увидеть. А ее, просто нет. Кто же наша таинственная улыбчивая блондинка? Надо будет в понедельник все же найти время и поговорить с ней о видениях. А то, что-то больно много навалилось в последние дни. Прибыв на Арис, я тут же увидел Исака, выкатывающегося из своего укрытия. Добрейшего денечка, Федор. Поздоровался он. «Как у вас сегодня делишки?» «В целом, очень даже неплохо», — ответил я. «Хотел спросить, у нас тут, скорее всего, будет сотрудник на постоянной основе. Я бы хотел дать ему ограниченные права, но чтобы незабудка постоянно не злилась на него. Что посоветуешь сделать? Дать ограниченные права младшего научного сотрудника. Ему будет позволено входить во внутренний сектор комплекса, а именно, палуба для погрузки, отсек с хранилищем пропитания, общий ярус и кабинет научного руководителя с частичным доступом к базе данных. Годится. Замечательно. В таком случае, вам нужно будет привести его сюда и через меня подключить к ДНК-замку. Понял. Думаю, в ближайшие дни все сделаем. Вы сегодня задумчивый. Хотите анекдот? Хех. Когда я заднюю давал, усмехнулся я. Как называется ситуация, когда ураган снес дом престарелых? Жилишко повернул ко мне свои жутковатые глаза, в ожидании реакции. Как, бабки на ветер, ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да уж, хорошо, что Ириска сегодня дежурила дома, она бы этого точно не оценила. Спустившись на общий ярус, мы с Семеном дали рогатикам задание, а сами отправились в отсек с незабудками. Сегодня нужно было подготовить место для новых дронов. Если я все верно рассчитал, то усилителя сигнала хватит на весь комплекс, пояснил кот, копошась в микросхемах огромной вычислительной системы. Тут бы, конечно, тоже все переделать. Давно устаревший хлам. Слушай, а нельзя сделать для этих старых роботов переходники и подключить их к новым компьютерам? Боюсь, что это нарушит местную экосистему. Да и старое железо, попросту, может не сконнектиться с новым. Поэтому, приходится использовать костыли. Я, конечно, такое очень не люблю. Вздохнул кот и, смачно чихнув, принялся вылизывать мохнатый бок. Но, что поделать? По-другому эта штука работать не будет. А на создание аналогичной экосистемы для современных платформ уйдут месяцы. По крайней мере, для меня. Может быть, стоит задействовать шмеля? Кажется, он игрался с нейросетями и скинами. О, кот щелкнул себя лапкой по голове. А ведь это вариант. И, как я сразу не додумался. Ах да, может быть, потому, что шмель, сыкло дырявое, которая боится даже встретиться с полуофициальным оружейным бароном. Нет уж, я не хочу его вовлекать, это та еще нервотрепка. Но спросить-то стоит, спросить, ну, думаю, да. Только вот, сразу хочу предупредить, что рассчитывать на него, толку нет, ответил кот, продолжая ползать между роботами. А взять у него пару советов, вот от этого явно будет толку больше. Так, вижу, чего не хватает, я пойду сгоняю до центра управления. Гляну, насчет совместимости. Сгусток мохнатой тьмы быстро спрыгнул на пол и засеменил в сторону лестницы. Время не возвращается. Вздохнул Лимон из своего ангара. Что случилось, дружище? Поинтересовался я, подойдя к живому кристаллу. Я каждый день прокручиваю в голове сцену встречи с моим народом. Я думаю, как грамотно объяснить им, что случилось и что случится. Если ты тонко намекаешь, что я не занимаюсь твоим вопросом, это не так, занимаюсь, и еще как, нет, я не об этом, просто я думаю, для чего Мигарду вся галактика, и главное, что он будет делать, когда захватит все, реально перекинется на следующие галактики, задумчиво произнес Кремень, а еще я думаю об отмщении Глейтрону-завоевателю, я его не знаю, но ты про него вечно упоминаешь, как про главную угрозу, потому, что так оно и есть, пояснил Лимон. Мигард – всебог и создатель самой главной угрозы для всей галактики, а Глейтрон, считай, что его правая рука – символ безысходности и необратимости. Я изучал Завоевателя, долго изучал, Мигард вложил в него очень много своего, генетического и духовного. Глейтрон – это считай, что второй Мигард, только молодой и более совершенный. Ты же слышал про убийцу богов? Увы, Найтшаттер – концентрат энергии в виде клинка. Такой был только у Мигарда и Глейтрона Завоевателя. Знаю, что ты ничего не понимаешь, но я вынужден поделиться с тобой своими умозаключениями, поскольку так я могу упорядочить мысли. Нет-нет, что ты, делись на здоровье, ответил я, благодарю, мне стало легче. Просто, я все ждал вопрос, а если у меня было время на изучение Глейтрона, то почему я не подготовился для эвакуации своего народа? Сперва я молчал и с любопытством разглядывал светящийся камень, но затем он настойчиво произнес: «Ну же, спроси меня, а, ты реально ждал от меня вопроса?» «Естественно, хорошо, почему ты не подготовился, если было время?» «Прекрасный вопрос», — обрадовался Кремень. «Не знаю, как ты догадался, но именно его я и хотел услышать». «Действительно, и как это я догадался?» «Чудеса, да и только», — усмехнулся я. «Проблема в том, что мы со старейшинами искренне верили, что рано или поздно Мигард разглядит в Глейтроне не свою правую руку, а опасного конкурента. Я верил в это, верил, что Всебог поймет, ведь Глейтрон-завоеватель практически не уступал ему по силе. При равной битве Глейтрон бы победил, но проблема в том, что Завоеватель был конченным психом, еще хуже, чем Мигард. Однако, Всебог промедлил, и наш народ был уничтожен. ХММ, об этом я не подумал», — удивленно произнес я. «Ты и не мог об этом думать, ты же не знал. Но спасибо, что подыгрываешь до конца. Такому старику, как я, очень приятно», — признался Лимон. «Мигард видел во мне конкурента?» «Да, нет, бред какой-то, не может такого быть. Или...» От мыслей меня отвлек мобильник, активно завибрировавший в кармане брюк. «Да, слушаю», — ответил я. «Господин Носокин», — из динамика послышался взволнованный голос Белус. «Прошу, приезжайте скорее, девочки сошли с ума и сейчас друг друга поубивают». «Ох», — обреченно выдохнул я. «Понял, скоро буду». Глава 14. «К политическим новостям», — произнес прохладный женский голос из динамика кабана. «Император Роман II поздравил Ричарда Трумба с победой на президентских выборах в США. Партия республиканцев ликует. Ошибки – неизбежная часть любого процесса. Я это уже неоднократно ощутил на своей собственной шкуре. Однако, мне было очень интересно, насколько часто ошибался мудрейший Мигарт. Кармен Стьюдстон, выступавшая на выборах от партии демократов, также поздравила Ричарда с победой. Она сообщила, что принимает поражение с гордо поднятой головой и сделает все, что в ее силах для процветания Америки. Суть ультиматов – крайне простая. Выполняй, что папочка говорит, и все будет хорошо. Однако, не припомню, чтобы кто-то, кроме меня и Лэми, моей старшей сестры, умел также свободно мыслить. Все разговоры с моими многочисленными родственниками всегда сводились к восхвалению Мигарда и его великой экспансии галактики. Причем мои братья и сестры в это искренне верили. У них был, своего рода, всебог головного мозга. Топливный кризис Великобритании. После разгромного провала проекта «Экулус», премьер-министр Томпсон заявила, что зеленая энергетика еще себя проявит. Но сейчас королевству предстоит пережить не самое лучшее время. Причем, так было всегда. Видимо, система дала сбой именно на мне и Лэм. А из-за чего именно, непонятно. Лиман утверждал, что изучал меня, и якобы узнал, что Мигарт вложил в мое тело много от себя. Тот же убийца богов, моя гордость, как оказалось, был практически штучным экземпляром. Только вот, насколько актуальной была информация Лимана, и что важнее, где именно он ее раздобыл, мне пока было не ясно. Штат Калифорния. Демократы устроили протест, заявляя, что победа президента Трумба – ошибка. Цирк. Вздохнул Семен, постукивая кончиками пальцев по ободу руля. Мне их иногда даже жаль. О, чем это ты? Поинтересовался я. О звездно-полосатых. Страна уже давно поделилась на два лагеря. Континентальное правительство, которое топит за жуть кошмары гордо именует себя демократами. И шальные республиканцы, которые все еще пытаются показать всему миру, что они – самая крутая нация из всех. Да только вот, что первые, что вторые – дичь полная. Это еще, почему, я живу давно, много видел, много слышал. Говорят, что демократы, искренне поддерживающие всякие там нетрадиционные ценности, мечтают прийти к золотому миллиарду, чтобы они там жили на своих островах припеваючи, а все остальные на них горбатились. Африка – самый яркий тому пример. Обокрали и уничтожили все, что можно. Сейчас же используют, как полигон для испытаний своего оружия. Однако, ходит слух, что Трумп хочет прекратить весь этот кошмар на Черном континенте. Зачем? Американцы щепетильно относятся к своим налогам. А еще американцы ненавидят войны. Я про мирных жителей, если что. Знал бы ты, что у них было после Вьетнама. У-у-у-у. Протесты хиппи, волнение народа и унижение ветеранов. Американцы же видят, куда идут их бабки. Знаешь, не всем хочется платить за пули, которые летят в спины невинных негров. И Трумп это прекрасно понимает. К тому же, европейская корпоративная коалиция уже давно доказала, что смысла в этих африканских войнах, как скота молока. Но меня больше всего напрягает другое. Семен остановился на перекрестке и посмотрел на светофор. Американцы даже не в курсе, что их выборы – жалкая показуха. Республиканцы и демократы заключили негласное перемирие. И теперь правят по очереди. Посмотри на всех предыдущих президентов. Прости, но я не силен в истории Америки. А я – силен. Так вот, у них чуть ли не с самого зарождения республиканцев и демократов идет строгая очередь. Сперва демократы, северяне, потом республиканцы, потомки южан-рабовладельцев. Так они и правят по очереди. И если честно, с сильно переменным успехом. ХММ, всегда хотел спросить, а чего демократы так активно поддерживают? Ну, вот это все, поинтересовался я. Разве это не приведет к массовому вымиранию? Ой, это сложно, брат. Конечно, во всем замешана выгода для политиканов. Но бытует мнение, что золотой миллиард направленно устраивает этакий геноцид. Зачем расстреливать людей? Это негуманно. Зачем травить вирусами? Можно и самим подцепить. А тут, окно Овертона во всей своей красе. Поддерживай это, одобряй. И люди, постепенно, сами себя покалечат. Ведь теория золотого миллиарда гласит, что один миллиард живет в достатке и благополучии, а второй работает на благополучие и достаток условно золотых. Все проблемы от перенаселения, говоришь, прямо, как один мой знакомый, хмыкнул я, вспоминая слова Мигарда о принудительном балансе. Но от всех этих теорий хочется надеть фольгированную шапочку. Ха-ха-ха-ха, Как смешно, недовольно насупился Семен. Не хочешь, не верь, твое право. Но пока я живу в империи, где традиционная семья ценится превыше всего, я буду спокоен. Почему ты не лысый здоровяк, гоняющий на старом дадже? Братан, етить твою налево. Тебя сегодня что, Исаак покусал? Хмыкнул фамильяр. Нет, просто очень странное настроение из-за звонка Беллатрис. Но, я бы сказал, что оно ближе к веселому. Не знаю, почему, но девчонки очень поднимают мне настроение своими глупостями. Ох уж эти женщины, вздохнул Семен. Как по мне, так от них одни неприятности. Какое-то, весьма, однобокое мнение, ответил я, глядя на вечернее небо через окно кабана. Ты слишком часто драматизируешь из-за своей прошлой, якобы, травмы. Якобы, возмутился фамильяр. Беллатрис издевается надо мной. Это началось практически сразу, после развода. Я все прекрасно понимаю. Беллус было больно, да и я тогда поступил, как самая настоящая свинья. Однако, сколько можно хвататься за прошлое? Как будто тебе не нравится ее внимание, усмехнулся я. Понимаешь, я чувствую в этом какой-то подвох. Словно она хочет усыпить мою бдительность и максимально близко подобраться. Хах, куда уж ближе. Но на самом деле, я удивлен. Столько лет прошло, а между вами все еще такая подростковая игривость. Никакая это не игривость, а лютое покушение на мою мужскую гордость. У меня иногда ощущение, что ты слишком сильно вжился в образ кота. Знаешь, далеко не все приходящее необходимо взвешивать и решать. Некоторые вещи нужно просто принять и наслаждаться. Например, как это делаю я. Смотри и учись, ответил я. Да-да, смотрю и учусь, хмыкнул Семен, открыв передо мной дверь. Кстати, когда мы поднялись с подземной парковки и подошли к подъезду, я обратил внимание на знакомый старенький Солярис. Это разве не наша заводская тачка? Она самая. Кивнул кот. Видимо, у Иришки здесь живут знакомые. Интересно, она сейчас что-нибудь готовит? Я бы с удовольствием променял стейк на одно из ее блюд. Вот и спросишь у нее в понедельник. Ну, а я планирую знатно поржать над девчонками. Ну, не знаю, сгусток меховой тьмы взмахнул пушистым хвостом. Как по мне, нас ждет очередной геморрой. Вот, говорю же тебе, ты один раз обжегся, и теперь пытаешься всех под одну гребенку. Нельзя так, относись к подобным сложностям с весельем, как к игре. Мы поднялись на 17-й этаж. Приготовившись к увеселению, я открыл дверь и тут же получил подушкой по лицу. Что мы там увидели? Голубика, заливаясь смехом, парила в 20 сантиметрах над полом, улепетывая от разъяренной риски и вооруженной плюшевым мишкой Ксюши. Судя по всему, девчонки были настроены очень серьезно, и мирного решения не будет. Но больше всего меня возмутил дикий бедлам, который они устроили. Мебель была перевернута, а все вещи ровным слоем разбросаны по полу. Честно, от увиденного у меня даже левый глаз задергался. Иисусе, ужаснулся кот, глядя на разрушенную квартиру. Что за ужас здесь творится? Беллус в своем кошачьем облике сидела под полкой для обуви и опасливо наблюдала за всем из укрытия. «Лови мерзавку!» – воинственно кричала Ксюша, облаченная в свою шелковую пижамку и размахивая плюшевым медведем. «Нюхать вещи хозяина, и уж тем более, надевать их позволено только старшей горничной!» – шипела Ириска, вооружившись черпаком. «А я только сейчас увидел, что голубика летала по дому в моей спальной футболке и плавках. А ну иди сюда!» Юная госпожа Эртова попыталась наброситься на Агнессу, но промахнулась. «Негодяйка, верни хозяйские трусы, живо!» Ириска сделала двойной кувырок и схватила голубику за плавки, после чего резко потянула вниз. «Раздевайся, быстро!» «Вот-вот!» Ксюша подлетела с другой стороны и принялась снимать с хохочущей Агнессы мою футболку. «Негодяйка, горничные должны носить форму!» «Не-е-е-е-ед!» Голубика выкрутилась, и будучи абсолютно обнаженной, пулей устремилась к моему шкафу. «Все хозяйские трусы будут моими». Тем временем, в дверь тихонько постучали. Посмотрев в глазок, я увидел очень злобную Иришку. Она выглядела так, словно пришла на разборки. «Во, красные трусы теперь мои, отдай, отдай трусы, курва, эй, он мой жених, его трусы, мои трусы. Понятно, Ириска, это тебя тоже касается». Девчонки вновь налетели на хохочущую Агни и прижали ее к полу. «Извините», произнесла Иришка и вновь начала стучать в дверь. «Треклятая Аделаида, надо как-то аккуратно выйти и разобраться. Иришка не из тех, кто быстро отступает». «О, привет», улыбнулся я, открыв дверь. «Какими судьбами?» А, ой, хвостатая шпионка мгновенно сменила гнев на милость. Федор Александрович, я сегодня переехала, этажом ниже, через знакомых купила квартиру. КХМ, взяла ипотеку на 30 лет, а вы, хрен вам, а не трусы, хохоча, воскликнула голубика, стреляй, не отдам, снимай, снимай трусы, они не твои, злобно прорычала Ксюша, я здесь живу, у меня закончили ремонт пару дней назад, пояснил я, понимая, что крики девчонок в любом случае привлекают слишком много внимания, вот обживаюсь, а, что случилось, мне показалось, что ты выглядела не очень довольной. Только не щекотка, мама, не надо, я боюсь, боюсь, и хи-хи-хи, издав крайне неприличный стон, произнесла Агни. Да, ничего такого, смущенно ответила Иришка. Казалось, будто она вовсе не замечала вырванные из контекста выкрики. Просто, весь день от вас такой грохот. Вот я и решила выяснить, что происходит. Раздвигай ножки, Заюша, прорычала Ириска. Я сейчас тебе покажу Кузькину мать. А, шпионка, как будто... пришла в сознание, госпожа Биркин, или мне показалось, о, нет, это клининговая компания, заказал, чтобы с уборкой не возиться, не обращая внимания, ХММ, Иришка с подозрением сузила глаза, и поправив очки, довольно шустро юркнула мне под ноги, пробравшись в квартиру, аво, да уж, аво, это еще мягко сказано, голая Агни лежала на полу, ее руки были прижаты Ксюшей, в растрепанной пижаме, а ноги, надежно зафиксированные Ириской. «Госпожа Биркин, что на вас надето?» – ужаснулась Иришка, прикрыв рот рукой. «Агнесса, госпожа Эртова, вы, что тут устроили? Арестовываем воровку трусов!» – холодно ответила Ириска, продолжая удерживать голубику. «А это, знаете, я люблю косплей. Да, у нас кружок косплея!» – закивала Ксюша, отпустив руки Агнессы. Та тут же высвободила ноги и вновь полетела к моему шкафу, приговаривая. «Хозяйские трусы, трусишки!» «Сколько у вас девушек?» – выдохнула Иришка. «Вы такой популярный!» «Нет, что ты, мы все, просто друзья!» – заверил я. «Вообще-то, мы практически женаты!» – насупилась Ксюша. «Вот-вот, разодетая в мои вещи, в коридор плавно влетела голубика. А я, старшая любовница, госпожа Биркин, личный очиститель пеструка хозяина. Есть еще одна, но она боится обидеть госпожу жену, потому живет отдельно. А жаль, мне определенно все это снится!» Тихо произнесла Иришка и начала пятиться к выходу. «Наверное, зайду, чуть позже». «Да, ладно тебе, оставайся», – пропела голубика. «Угу», – секретарочка шмыгнула в коридор. «Что ж, я закрыл дверь и повернулся к виновницам этого бардака. Федор, я все объясню», – виновато произнесла Ксюша. «Объяснишь, конечно», – кивнул я, вытаскивая ремень из брюк. «Вы все потрудитесь мне объяснить, что тут случилось, но прежде...» Чем это произойдет, вам придется ответить на другой вопрос. Я готова принять твой гнев, хозяин. С самым виноватым лицом на свете, Ириска упала на колени. Ну, мученица, бедный агнец, волей случая оказавшийся возле алтаря искупления всех человеческих грехов. И, возможно, не будь у меня определителя, и хвост Ириски не вращался бы, как пропеллер Ил-2 штурмовик, то я бы с радостью поверил в ее раскаяние. О, нет, сглотнув, выдохнула Агни. «Хозяин, ты же не собираешься?» «Собираюсь. Всех троих». Я щелкнул ремнем, а затем взглянул на Беллус. «Госпожа Беллатрис, вы же не против легкого домашнего воспитания?» «Не против», — кивнула она. «Хозяйке не помешает на мгновение вернуться с небес на землю и ответить за порчу чужого имущества и за наглую атаку на мою белоснежную шубку. Ой, кажется, до Ксюши только сейчас дошло, что будет дальше», и она тут же прикрыла ладонями попу. «А можно откупиться деньгами? Деньги развращают», — строго ответил я, подманивая к себе сотрясающуюся от ужаса голубику. «Они делают из человека безответственного мерзавца, для которого разрушение чужого жилья — очередное недоразумение, которое можно с легкостью решить взяткой. Дядя Федор, у меня очень сложные отношения с ремнями», — выдохнула Агни. «Да и вообще, совсем, что происходит с моей попой? Можно мне другое наказание?» «Нельзя. А ты, дорогая Ксюша, смотри внимательно. Я хочу, чтобы ты запомнила каждую секунду этого прекрасного момента. А еще, я оставлю тебя на десерт, чтобы ты смотрела и ждала свою участь». «Мама», — выдохнула Ксюша. «Беллус, я боюсь. Голова создана, чтобы ей думать, а не только, чтобы смотреть дурацкие китайские мультики. фыркнула обиженная белая кошка. «Думаю, этот урок от господина Осокина пойдет вам на пользу, голубика», — холодно произнес я, и, придвинув табурет, похлопал себя по колену. «Мне будет стыдно. Может быть, ты просто изобьешь меня кулаками? Хотя, черт знает, отчего мне будет хуже. Главное, не души. Иначе, я не выдержу», — словно в бреду, бормотала Агни. «Отлично. Я бы даже сказал, прекрасно». Конечно, никто не собирался бить девчонок всерьез. Просто изнеженная тепличной жизнью Ксюша будет в ужасе от воспитательного ремня, и после такого наверняка сбежит. Типичная боевая тактика, используй все, чтобы добиться своих целей. Не будь тем, кто пользуется случаем. Будь тем, кто этот случай создает. Давай, Агнесса, прямо вот сюда. Злорадно улыбнувшись, произнес я. В голове у Киры был настоящий аврал. Мысли путались, накладываясь одна на другую и раздувались, словно мыльные пузыри. И ладно, если раньше подозрения были только на Галине и Виктории, но они же только заглядывались на Осокина, но ничего особенного не предпринимали. На юного графа, вообще, много, кто заглядывался. А, что, он молод, хорош собой и богат, в перспективе еще и сказочно богат. Все девочки мечтают о своем волшебном принце. Про Артову тоже ходили слухи, поскольку она уже появлялась на заводе, но было совсем не ясно, на что именно претендует юная дворянка из знатного рода, а в реальности все оказалось куда хуже. Во-первых, что там делала госпожа Биркин, да еще и в костюме горничной, это же явно какая-то эротическая ролевая игра, или что-то типа того, а, возможно, БДСМ. Кажется, Кира читала, что властные мужчины очень любят подчинение в сексуальном плане, они испытывали удовольствие, когда дамы в костюмах служанок издевались над ними, причиняли боль и унижение. Неужели Осокин тоже из этих? Ну, да, это вполне вероятно. Он же обожает месить противников всеми возможными и невозможными способами. Доминирует на поле брани и подчиняется в постели. Идеальная комбинация. Во-вторых, какого черта там делала голая голубика? Мерлин же сказал, что ни за что не отправит ее к Осокину, поскольку та могла его изнасиловать. В-третьих, почему Артова была в пижаме? Да, контракт – вещь специфическая. Их родители могли договориться и подписать документы, когда Осокин и Ксения еще были совсем детьми. Дворяне частенько используют своих наследников, как разменную монету для заключения выгодных союзов. Но вот так откровенно ходить перед Осокиным в пижаме, неужели они уже спят вместе, непорядок? Сперва Кира хотела забыться и уйти с головой в сериалы. Впервые ей не надо было заботиться о старшем брате и его долбанутых друзьях. Тигра больше не подкалывал ее по поводу маленькой груди. И весь вечер можно было просто посвятить себе любимой. Однако, Кире не давала покоя мысль, что она идеальная секретарша, которая следит за питанием своего босса, всегда внимательная, улыбчивая, радостная и угодливая, до сих пор даже номер телефона не получила. А какая-то там псина из отдела маркетинга уже через неделю приходит стропонить молодого господина в костюме горничной. Где справедливость? Обида острыми волнами заколыхала в теле Киры. Да, с чего? Какой-то там псине все. А ей, специалистке высшего разряда, умнице, красавице и вообще идеальной девушке, смеситель от душа. Нет, так больше продолжаться не могло. Нахохлившись, Кира кое-как дождалась лифт, а затем поднялась этажом выше. Сейчас она придет к Осокину и вырвет его из алчных лап этих недостойных женщин. Не для того охотница почти два месяца горбатилась на этом проклятом заводе, чтобы другие сейчас запихивали кляп в рот юного графа. Постучавшись, Кира начала ждать, однако открывать ей никто не спешил. Прижав ухо к замочной скважине, охотница с ужасом услышала стоны. Неужели Осокин уже расчехлил свою боевую установку и сейчас сношает кого-то, но кого вроде, на Биркин не похоже. Хотя, Кира никогда не слышала постанывания собачки-маркетолога. Неужели Осокин добрался до голубики? Да, папочка, да, я очень плохо себя вела. Да, доносилась из злополучного гнезда разврата. Не в силах больше сдерживаться, охотница постучалась сильнее, а затем попыталась дернуть за ручку. К ее великому счастью, дверь оказалась не заперта. Забежав внутрь, Кира с ужасом замерла. Белые и черные кошаки, сложившись двумя буханочками, сидели в уголке с видом: «Вы все говно». Госпожа Артова, красная, как помидор, закрыла лицо руками и тоже стояла в сторонке. Госпожа Биркин, размахивая хвостом с невероятной скоростью, сидела на коленях и жадно наблюдала за тем, как Осокин хлестал голубику ремнем по заднице. «Что здесь происходит?» – прошептала Кира. «Наказание. Массовая порка, так сказать», – с усмешкой ответил Осокин, продолжая хлестать плачущую от счастья голубику. «Сейчас мы закончим, приберем весь этот кошмар и можем все вместе попить чай. Как ты на это смотришь?» «Смотрю, что вы из любителей делать все вместе». «Да», – нахмурилась Кира. «Можно и так сказать», – улыбнулся Осокин, наотмашь врезав голубике по заднице. «Так, как, ты с нами?» «Наверное, откажусь. Простите, но я еще не готова». С этими словами бедная охотница вылетела из квартиры. Конечно, она обязательно поборется за сердце развратного дворянина, но пока она еще морально не созрела. Может быть, глянуть обучающие материалы в интернете? Показательная порка прошла успешно. Только вот, я не знал, что голубика, конченная извращенка. Вернее, после того случая в Москве у меня были определенные мысли. Но то, как она раскрылась сейчас, что-то, с чем-то. Ириска же изо всех сил делала вид, что она раскаивается. Но опять же, вертящийся от радости хвост, ну просто жесть, как палил контору. А вот напуганную всем происходящим Ксению пришлось тащить ко мне силком. Конечно же, я обошелся с ней очень мягко. Но страх и непринятие того, что на тебя смеют поднимать руку, даже если за дело, были слишком большими и всепоглощающими. После завершения порки, Ксюша даже на 2 минуты убежала в слезах в свою комнату. Правда, потом выбежала обратно, потому что вспомнила, что обещала девочкам помощь с уборкой. «Мы можем закончить в любой момент. Тебя здесь никто не удерживает силой», – произнес я, глядя на насупившуюся госпожа Артову. Но она ничего не ответила, лишь зыркнула на меня максимально осуждающим взглядом и поплелась в ванную за ведром. Голубика тоже теперь вела себя отстраненно и лишь украдкой поглядывала на меня из кухни. А вот от Ириски исходили лучи благодарности и огромного уважения. Это не квартира, а настоящий дурдом. Одна тащится от своего бывшего мужа, который на несколько веков застрял в теле подростка. Вторая – мазохистка с синдромом плохой дочери. Третья – лгунья, помешанная на роли слуги. Только Ксюша среди них выглядела самой нормальной и адекватной. «Извините, а что такое Доместос? И где у швабры моторчик для отжима?» — поинтересовалась она, заглянув в разрушенную гостиную. «Нет, беру свои слова назад. Мало того, что вечно отыгрывает снежную королеву, так еще и забытие не шарит. Тряпка отжимается через сетку», — пояснила Ириска. «Давай, научу. Смотри, какая прелесть», — промурлыкала Белус с подоконника. «Все-таки, это была хорошая идея. Ну, я про то, чтобы привести хозяйку сюда». «Почему?» – поинтересовался Семен, развалившийся под батареей. «Хозяйка живет в 2 мирах, в мире дворянства и в мире своих нарисованных мультяшек. Она не знает, что такое обычная жизнь. Она не проявляла к этому совершенно никакого интереса, а здесь даже швабру потрогала. Если у господина Осокина получится пробудить в хозяйке Золушку, то господин Артов будет в восторге. Чем бы дитя не тешилось», — вздохнул я и почувствовал, как в кармане завибрировал мобильник. «О, незнакомый номер. Неужели в Перми опять завелись звонари? И если да, то я готов вновь найти их и нанести лучи добра и любви арматурой». «Слушаю. Добрый вечер», — пролязгал измененный войс-чейнджером голос. «Господин Осокин, нужно срочно встретиться. Дело не терпит отлагательств». «Стоп, вы, кто?» «Хозяин перехватчика, который вы обнаружили у себя в подвале». Глава 15. «Иногда мне кажется, что жизнь захотела сыграть со мной в игру. Банда из Ижевска. На данный момент принято уже 22 заявления в городе Пермь», — произнес приятный женский голос из динамика кабана. «Прямо, как в добротном триллере. Причем, подсказок и готовых сценарных ходов у меня не было прописано, а приключения просто внезапно сыпались на голову. Или, не внезапно, мошенники приглашают своих жертв на мотивационные курсы и обучение, чтобы в итоге пристроить в солидную контору. Когда обучение заканчивается, учителя таинственным образом исчезают вместе с кругленькой суммой на счете. На данный момент было зафиксировано уже 6 подобных случаев в разных городах империи. В первую очередь под удар попадают молодые девушки и пенсионеры, которым легко втереться в доверие. Не теряйте бдительность, ибо, наказав девчонкам, чтобы все прибрали до нашего возвращения, мы с Семеном поехали по указанным координатам. Это было то самое поле, куда я улетел из гостиницы «Урал», и где ко мне вышел первый пермский гаргантюа, огромный жук-носорог, который едва не раскатал в фарш одну из оперативных групп КЛА. «Что бы ни случилось, не высовывайся», — строго произнес я, глядя в темное небо через окно. «Уверен, что все будет хорошо, более, чем. Просто, поговорю с одним молодым человеком, выясню информацию и поедем обратно». «Ладно», — с волнением вздохнул фамильяр. Прибыв на поле, я тут же принялся принюхиваться. Мне было интересно, а не засада ли это, или же, мой соплеменник реально хочет поговорить. Однако долго ждать нас не заставили. Из кустов вальяжно выкатил старый Бентли, и, подминая траву, остановился в 10 метрах от кабана. «Ты точно уверен, что пойдешь один?» — еще раз уточнил Семен. «Точно. Хорошо, но я слежу за ситуацией». Фамильяр положил ладонь на свой любимый пистолет-пулемет «Айк», что лежал на переднем пассажирском кресле. Выдохнув, я открыл дверь и вышел из машины. Как сказал один известный космонавт: «Поехали». Из Бентли вышел крупный молодой мужчина в черном костюме, а затем торопливо открыл заднюю дверь. Ко мне навстречу очень медленно выбрался древний сморщенный старик. Да, это был весьма пожилой мужчина, лет 90 на вид. Его светло-серые волосы были зачесаны назад, как у типичного итальянского бандита. Он опирался на дорогую трость, а одет представитель древнего поколения был в строгий деловой костюм темно-синего оттенка. Поверхность пиджака блестела в свете луны, словно змеиная кожа. «Стильно, не может быть», — принюхиваясь, произнес старик и едва не рухнул в траву, но телохранитель вовремя его подхватил. «Я не верю, что это правда ты. Простите, не совсем понимаю, о чем идет речь». «Кай Эрстарис». Старик оперся на трость, а затем смахнул руку телохранителя со своего плеча. «Славик, прошу, оставь нас наедине. Вы уверены?» — уточнил здоровяк. «Конечно, уверен. Давай», — недовольно отозвался старик. Принюхавшись, я уловил очень знакомый аромат. В моей дырявой памяти тут же всплыло огромное количество воспоминаний. «Точно, Кай Уравнитель, один из моих младших братьев. Неужели это и правда он? Нантер Праймер Глейтрон Завоеватель собственной персоной», — улыбнулся старик, когда телохранитель сел обратно в машину. «Боюсь, я уже давно не Нонтин и тем более, не Праймер». «Хорошо, но, тем не менее, ты молодой, крепкий и здоровый. Даже немного завидно. Надеюсь, ты меня признал, Нантер Прима Кай Уравнитель?» «Конечно, признал. Но буду откровенен, я запомнил тебя совсем другим. Что с тобой случилось? И я тоже больше не Нантер. И уж тем более, не Прима. Это не мое тело, брат. Жизнь вынудила меня предать Мигарда и Пантеон. Предать треклятая Аделаида. Как это получилось?» Я был удивлен, ибо Кай всегда являлся ярким примером слепой преданности Мигарду. Всебок узнал, что я наделяю новых гуменитов на своих планетах свободой воли. Мигард оказался обманщиком, и я отказался выполнять его приказы. Он сильно разозлился, но дал мне выбор, а я, хех, выбрал правильно, не так ли? Смотря, с какой стороны на это посмотреть. Глыбчины и стражи серьезно потрепали меня, однако я успел угнать перехватчик из музея Пантеона и попал во временную аномалию рядом с кузней Гриннита. Она выбросила меня сюда. Помню, я лежал в траве и любовался ярко-голубым небом. Правда, потом началась гроза, но я все равно радовался, что мне удастся умереть в столь прекрасном мире. Только вместо смерти произошло нечто иное. «Погоди, то есть ты умер в этом мире и тут же вселился в новое тело?» «Все верно. Моим донором оказался взрослый человек, попавший в кому после аварии. Увы, старых ультиматовских фишек у меня не осталось. Пришлось начинать все с нуля. Еще и оболочка оказалась из нищей семьи. Пару лет было очень тяжело, но в итоге я прибился к трудовому коллективу Осокиных. Дослужился до главного проектировщика и в конце 60-х помогал со строительством завода «Искра». Здорово. Да и в целом, если посмотреть, я взглядом указал на Бентли. Жизнь удалась? Удалась, да. Хоть Мигарт и был конченным подонком, но... Что-что, а любовь к труду он привил мне едва ли не с самых пеленок. Однако, тело нещадно старело. Сколько бы я ни искал средства для продления жизни, все без толку. Этот мир несправедлив, ибо все решает дар владения силой источника. Представляешь, местные гумениты научились программировать энергию и активировать простейшие функции. Но их технологии настолько отсталые, что просто ужас. И медицина в том числе. Местным гуменитам очень далеко до ультиматов. Очень. «Погоди, а разве этой планетой никто не управляет? Как Мигард мог проигнорировать столь лакомый кусочек?» — удивился я. «Кто-то из наших приходил сюда 1500 лет назад, но что-то у него не получилось договориться с местными. Не совсем понятно, умер он или же смог сбежать. Этот мир очень странный. Он, как будто, существует вне нашего временного потока. Вне временного потока может существовать лишь лимб. А лимбы – промежуточные миры в теории мультивселенной. Радостно заключил Кай. Если моя теория верна, то мы можем быть, как в прошлом, так и в далеком будущем, одновременно. Выходит, эта планета находится внутри огромного гиперкуба, эта галактика находится внутри огромного гиперкуба, если я правильно посчитал. В итоге, тот ультимат прибыл непонятно, из какого времени. Но судя по тому, что здесь остался генератор межпространственных порталов и куча различных приблуд из нашего мира, есть вероятность, что он прилетел из первого вознесения, то есть, из относительно нашей эпохи. Видишь ли, я же успел проверить. Большая часть здешнего оборудования ультиматов, конечно, уничтожена или вышла из строя, но генератор вполне себе работает. Погоди, так ты тоже знаешь про Арис? Знал, когда-то, лет 40 назад, но целенаправленно отказался принимать во всем этом участие. Я понимал, что моя жажда продлить свою жизнь может серьезно усугубить ситуацию. Потому я оставил это дело на людей. К тому же, они все равно разделили его и не понимают, как пользоваться. А ты в курсе, что из-за поля генератора, этот мир на протяжении 1500 лет подвергается постоянным атакам монстров из других миров, а еще висит на волоске, потому что темпоральное излучение приносит сюда антиматерию, которая очень не любит взаимодействовать с местной силой. Ага, потому что они, две части одного целого, плюс на минус, выходит большой бабах. Слышал про Тунгусский метеорит? Допустим. Так вот, это не метеорит, и даже не Никола Тесла, это взрыв очередной трещины. Если ты настолько осведомлен, то не думал, что стоит вмешаться. Это я, бог войны, а ты, младший бог жизни. В том-то и дело, моя задача – создавать живых существ, а не бороться с неведомыми физическими силами. Я понятия не имею, что будет, если допустить ошибку. Тем более, ты же понимаешь, что этот генератор не просто перемещает из точки А в точку Б. Это, возможно, машина времени. А, возможно, наш билет в мультивселенную. Не существует мультивселенной. Бред это все. Мигард верил. Он говорил, что у него были доказательства. Были, да всплыли. Почему ты не защитил людей? Каким образом? Чтобы грамотно выключить генератор, мне нужны обе части. А я понятия не имею, где они. Ну, хорошо, про одну условно знаю. Но на Арис так просто не попасть, да и без сферы, первая часть совершенно бесполезна. К тому же, Мигард не просто так строго-настрого запретил приближаться к световым и гиперсветовым технологиям. К тому же, люди прекрасно справляются и без. Кхе-кхе, Кай закашлялся и склонился над землей.